сдерживал тех надменных и заносчивых сановников, которые умышленно толкали орден на войну с могущественным Ягайлом. И все же он был слабым человеком. С незапамятных времен орден так привык посягать на чужое добро, грабить, обманом или силой захватывать соседние земли, что Конрад не только не мог умерить алчность и кровожадность крестоносцев, но и сам невольно поддался соблазну и сам стал хищен и жаден. Уже при предшественнике магистра Юнгенина Конраде Валенроде орден так обуян был гордыней от своего все возраставшего могущества, которое не смогли поколебать временные поражения, так упился своей славой, успехами и людской кровью, что стали расшатываться его устои, на которых зиждилась его мощь и единство. Магистр по мере сил соблюдал законность и правосудие, по мере сил облегчал участь стонавших под железной рукой ордена крестьян, горожан, духовенства и дворянства, владевшего землями ордена по ленному праву. Какой-нибудь крестьянин из окрестностей Мальборка, а то и горожанин, мог похвалиться не только достатком, но и богатством, но в более отдаленных землях свои властные, жестокие, разнузданные контуры попирали закон, угнетали и притесняли народ, отнимали у него последние гроши, облагая самовольно налогами или открыто, грабя его, проливали народную кровь, так что в целых обширных землях царила нужда, лилось море слез, стоял стон и ропот. Конрад фон Юнгенин чувствовал себя возницей, у которого понесли кони, а сам он выпустил вожжи из рук и бросил свою колесницу на произвол судьбы. Магистр знал, что таинственный глаз в откровении святой Бригитты справедливо обвинял крестоносцев. Он понимал, что здание, воздвигнутое на чужой земле и на чужих обидах, основанное на лжи, жестокости и кознях, не может быть долговечным. Он боялся, что это здание, долгие годы подмываемое кровью и слезами, рухнет от одного удара могучей польской руки. Предчувствовал, что колесница, которую понесли кони, неминуемо свалится в пропасть, и старался хотя бы оттянуть час суда, гнева, поражения и опустошения. Напрасно его упрекали в трусости и беспомощности. Напрасно пограничные контуры рвались на войну. Когда пламя вот-вот готово было разгореться, магистр в последнюю минуту всегда отступал. А потом в Мальборке благодарил Бога за то, что ему удалось удержать меч, занесенный над головой ордена. Но он знал, что конец неизбежен. Крови своей не пожалел бы, жизнью пожертвовал бы, только бы все изменить, только бы направить орден на путь истинный. Но сам он сознавал, что уже поздно. Мало того, это означало отказаться от жмуди, отказаться от посягательств на Литву, вложить меч в ножны, наконец, совсем покинуть эти края, где ордену некого уже было обращать в христианство, и снова осесть в Палестине или на одном из греческих островов, чтобы там защищать крест Господень от подлинных сарацин. Но это было делом немыслимым. Это обрекло бы орден на уничтожение. Кто бы на это согласился? И какой магистр мог бы этого потребовать? Мрачна была душа Конрада, безрадостна его жизнь, но если бы кто-нибудь пришел к нему с подобным советом, он первый велел бы водворить его, как безумца, в темную келью. Надо было идти вперед и вперед до того самого дня, когда Богом назначен предел. И он шел вперед, но шел, объятый тоскою. Волосы в бороде и на висках уже стали у него серебриться, а тяжелелые веки прикрыли зоркие когда-то глаза. Сбышка ни разу не заметил улыбки на лице магистра. Оно не было ни грозным, ни хмурым, а словно усталым. В доспехах с крестом на груди, посередине которого в четырехугольнике был изображен черный орел,